Если бы Галина Романовна Щеглова по прозвищу Бирючиха могла вымолвить хоть слово, она обязательно сказала бы приезжему мальчишке, что своей песней он превратил ее душу в легкое невесомое облачко, которое сейчас улетело в далекое прошлое. Но парнишка убежал, а она так и осталась сидеть на том самом месте и даже на той самой скамейке, на которой веселый кудлатый парень Ленька из соседней деревни Маховое 50 лет назад сказал: «Пойдем, Галка, в сельсовет распишемся, а в субботу свадебку отгрохаем». «Это ты мне?» От неожиданных Ленькиных слов она так опешила, что слова во рту превратились в вязкую кашу. Она всегда знала, что некрасиво и неловко. «Как колода! И в кого ты такая удалась?» — говорила ей мать, тяготившаяся последним, четвертым ребенком. Галка не роптала и не возражала, понимая, что мать ожесточилась не от злобы, а от забот. Нечто легко вдове детей поднимать, да еще без мужниной пенсии. Тем бабам, кому пришла похоронка с записью «пал в бою» или «умер от ран», начислялась пенсия по потере кормильца, а тем, чей муж пропал без вести при невыясненных обстоятельствах, ничего не полагалось. Если б не буренка, Мошка, пришлось бы милостыню просить, да и с коровушкой из еды, хлебушек и затируха на молоке, иной раз творожок. С чего красивый вырасти? Не с чего. На свадьбе Галина сидела торжественно притихшая, с гордостью поглядывая на разряженных подруг. «Смотрите, девки, и на моей улице праздник!» Вот тогда, глядя в глаза невесте, Ленька и рванул мехи трехрядки, затянув песню из только что вышедшего кинофильма «Весна на Заречной улице». Ах, как она тогда подпевала мужу, застенчиво прячась за фату, сооруженную из тюлевой занавески. В день ее свадьбы с кустов облетала сирень, и мать велела поставить столы во дворе, чтоб соседям не тесниться. Посреди стола величалась отварная картошка, присыпанная первым укропчиком. Продавщица сельмага Люська из-под полы достала ради свадьбы пару килограммов отменной селедки, истекающей жирком, а главным блюдом был рыбник, состряпанный матерью накануне, не успевший набраться лаврового духа. Толстостенные граненые стопки глухо звякали за здоровье молодых. Бабы кричали «Горько!», а мужики вели обстоятельные беседы. Деревня тогда кипела народом. В каждом дворе жила молодежь. Гудела пилорама леспромхоза, работала средняя школа, реял белый флаг с красным крестом над медпунктом с симпатичной кудрявой фельдшерицей Наташей. Гордостью подболотья был клуб, стоявший на пригорке среди редких сосенок. Завклубом в сельсовете назначили Таисию, заводную девку из местных, и не прогадали. Каких только мероприятий она не выдумывала. Один раз учителя местной школы даже ставили спектакль «Гроза», где главную роль Катерины играла десятиклассница Надька Кулик. В выходные устраивали танцы под патефон, а дважды в неделю показывали кино. Хорошая была жизнь, хоть и не богатая. И зачем только они с мужем уехали из деревни? Ленькина мать тогда плакала, не пускала. «Куда поедете? Никола у вас в городе, ни двора. Всем вы там чужие. Надо жить там, где Господь уродил и к месту приспособил. Помяните мое слово. Захотите вернуться, да будет некуда. Умрет деревня без народа». Права, во всем права, оказалась свекровь. И в городе они не прижились, и в деревню не вернулись. Да и возвращаться вскоре стало некуда. За 10 лет деревня почти полностью опустела. Сначала молодежь на целину потянулась. Там правительство золотые горы обещало. Потом недалеко, в Киришах, стали строить огромный комбинат и новый город. А кому охота в избах сидеть, да воду из реки таскать, если через несколько лет можно поселиться в собственных хоромах с горячей водой из крана и по вечерам, вместо того, чтобы доить корову, пить чай у телевизора? Никому. Вот и они с Леонидом чемоданы собрали, дорванули в Кириши на нефтекомбинат. Ленька бульдозеристом устроился, ну а она пошла работать бетонщицей. Там услышали про ташкентское землетрясение и про то, что набирают людей на стройку восстанавливать разрушенный Ташкент. Лицо Галины Романовны отяжелело под грузом воспоминаний, а плечи сразу заныли, словно от тяжелой работы. Ох, и поворочили ее рученьки лопатой серое месиво. Другая бы баба не выдюжила ни женской работы, но она оказалась крепкого закала. Через 5 лет им с мужем, как перед векам производства, выделили однокомнатную квартиру в панельном доме на окраине Ташкента. Комнатка и кухонька. Куда ни глянь в окно, одинаковые стены, жара, да пыль столбом. Деревья чахлые, божьего храма и в помине нет. Не к чему душе прилепиться. Только и есть в жизни, что работа да телевизор. Не выдержал городской тоски Леонид. Начал выпивать. Что только она, Галина, не делала, чтоб мужа от зелья отворотить. И к бабкам ходила, и на коленях перед ним стояла, и зарплату отбирала. Ничего не помогло. В родной деревне держали бы коровушек, козенку завели, курочек да огород свой. Некогда дух перевести. Там, глядишь, и детушек бы Бог дал. Не счесть, сколько лет Леонид от пьянства промаялся. А когда Советский Союз распался, и Узбекистан стал отдельным государством, в одну из ночей Леонида убили. Кто знает, как он оказался на другом конце города, с какими дружками время коротал. Но только нашли его на пустыре с проломленной головой. Никакого расследования не было. Правда, дело для проформы завели. Пожилой следователь с фамилией Плотников, дай бог ему здоровья, глядя в дрожащее лицо Галины Романовны, посоветовал: продавайте имущество, квартиру и бегите отсюда в Россию, а то поздно будет. А куда бежать? К кому? Голова седая, спина болит день и ночь, да и возраст уже. Не послушалась она следователя, осталась в своей квартире, рассудив, что кусок лепешки всегда найдет. Ох, как она ошибалась! С работы выгнали, пенсию не платили, сбережений никаких нет. А вскоре не то, что куска лепешки, воды в кране не стало, а на улицу к водопроводной колонке она и нос высунуть боялась. Местные националисты могли за один цвет глаз головой в сточной канаве утопить. «Спасибо», — помогала соседка Алма, давняя подруга. Она-то и не давала с голоду умереть. Но и Алма однажды ночью, когда все в доме спали, кошкой поскреблась в дверь и протянула Галине Романовне в руки $5. Все, что у нее было. «Уходи, Галя, немедленно. Больше я тебе ничем помочь не могу. Слышала я, как Рустам с Костемиром говорили, что не хотят русских в своем доме видеть. Уходи, Аллахом прошу!» Соседских парней Рустама и Тимира Галина помнила еще черноголовыми голопузыми малышами, вечно лазившими по скамейкам под окнами и гонявшими кошек в подвале. Сколько раз она совала им конфеты в потные ладошки или помогала дотянуться до звонка на двери квартиры. «Рустамка и Тимирка? Нет!» Но заплаканные глаза Алмы говорили «да». И Галина Романовна, покидав большую хозяйственную сумку столько вещей, сколько могла унести, ушла на вокзал, откуда еще ходили поезда в Россию. «Когда весна придет, не знаю», напевала в поезде краснощекая проводница, поившая беженку бесплатным чаем с сушками. Галина Романовна благодарила, пила чай и молчала, потому что знала, ее весна больше не придет никогда. От горестных воспоминаний кусала костяшки пальцев, затыкая рвущийся из груди всхлип и понимая, что ушедшего не воротишь, а от прожитых лет только и осталось, что это песня, которую так хорошо спел приезжий мальчишка. И подумала, что когда приедет Генка с автолавкой, надо будет купить конфет да угостить паренька, так сладко и горько разбередившего душу. Стиснув зубы, Генка Голубев стоял напротив высокой ширококосной женщины, несмотря на жару, одетый в синий костюм из блестящей синтетики, и униженно молчал. Женщина была начальницей районной налоговой инспекции, а он мелким предпринимателем, настолько мелким, что, придя из армии, год мотался по стране, рубя дачи на заказ, чтобы заработать на старый грузовичок немецкого производства и кое-какие продукты для открытия автолавки. Нет, конечно, он легко мог бы, как все его сверстники, осесть в городе, отказывая себе во всем, копить на жилплощадь, жениться и в конце концов превратиться в обыкновенного обывателя, живущего в свое удовольствие. Мог бы. Но как же тогда его старики? По десятку другому в каждой деревне. В том, что они никому не нужны, он убедился, приехав домой в двухнедельный отпуск из мотострелковой части, где служил механиком-водителем танка Т-90. Отца он не помнил, а мать жила здесь, в райцентре, лет 10 назад получив от хлебозавода квартиру в Хрущевке. Первые пару дней отпуска очумевший от свободы Генка мотался по друзьям, приходя домой только под утро. На третий день мать слегла. «Гипертонический криз», — сказала молодая докторша, с сочувствием выписывая рецепт. «Буду договариваться насчет госпитализации. А пока пришлю вам медсестру. Она сделает курс уколов. Но вообще дело плохо. Советую готовиться к худшему». Ее слова словно огрели Генку пудовым обухом по голове. Мать он любил. Других родных у Голубевых не было. Поддержки ожидать не приходилось. И он, ночь прометавшись по крохотной квартирке, с позаранок побежал в церковь, перестроенную из клуба пивзавода. Пусть батюшка помолится у постели матери, чтобы она пошла на поправку. Что там попы делают в таких случаях? Шагнув за калитку и разглядев замок на двери церкви, Генка свернул к маленькому голубому домику, в одном окне которого горел свет. «Да спит еще отец Георгий!» — сказала дородная тетка в платке. «Дождись хоть 7 утра!» «Некогда мне, мать умирает!» Последнее слово далось ему с неимоверным трудом, наливая язык чугунной тяжестью. Пока он неловко топтался на крыльце, поджидая батюшку, глаза то и дело заливало холодной слезой, а руки, державшие сигарету, дрожали словно в лихорадке. Пытаясь прикурить, Генка вдруг уперся взглядом в крест колокольни и дал себе слово, что если мать выживет, то он больше не будет ни пить, ни курить. «Что у вас случилось?» Резко развернувшись, Генка встретил доброжелательный взгляд молодого батюшки, почти его ровесника. Сигарета в пальцах переломилась напополам. Не зная, куда ее девать, Генка сунул раскрошенный табак себе в карман и шевельнул губами. «Мама, пойдемте». Мать в живых они уже не застали. Отпев усопшую, отец Георгий крепко взял Генку за плечо и уверенно сказал: «У Бога смерти нет». «Нет», — машинально кивнул Генка, отупевший от боли и страха. Он, взрослый парень, чувствовал себя жалким и потерянным щенком, которому хотелось одного — дрожа всем телом, забиться под кровать, прильнуть к поношенным маминым тапочкам и скулить, тонко и безнадежно. В доме суетились соседки. Генка кого-то узнавал, кого-то видел впервые, кивал, здоровался, иногда вырываясь из пелены горя. На столе, прикрытый полотенцем, стояла сковородка с тушеной картошкой, которую еще мать приготовила для него, и он не знал, куда девать эту картошку. Он не мог ее съесть и не мог выбросить. Опомнился он вечером, когда покойницу увезли, и под окном загорелся фонарь, заливая светом помятую кровать матери со снятыми простынями и завешенное черным зеркало. В квартире установилась тишина, но по осторожным шагам на кухне Генка понял, что не один в доме. Со стула он поднимался, как немощный старик, опираясь руками на коленки и ища ногами опору. Но все же преодолел слабость и вошел в кухню. У окна стоял отец Георгий. Не зная, как обратиться к священнику, Генка застыл, глядя в доброжелательное лицо. «Вы?» «Я». Батюшка развел руками в стороны и предложил. «Геннадий, у меня к вам предложение. Через 2 дня я еду по деревням своего прихода. Поедем со мной?» «В какую же деревню они приехали первой?» «Кажется, в Березайку». «Да, точно, в Березайку, где редком вдоль дороги стояло 12 жилых домов, в которых жили одни старики и старухи». «Нет, не так. Старухи и 3 старика». Жигуленок отца Георгия едва устоял под напором сельчан. «Батюшка, отец Георгий!» Старушки, радуясь, как дети, складывали ладошни под благословение. Старики, независимо стоя в сторонке, всем видом старались выказать безразличие, но их рты неудержимо расползались в улыбках. «У них так мало радости», — шепнул Генке отец Георгий, принимаясь выгружать из багажника сумки, набитые хлебом. «А это зачем?» — удивился Генка, хорошо помнивший, что еще пару лет назад почти в каждой деревне был маленький магазинчик, хотя и скудно, но обеспечивающие жителей необходимым. «С прошлого года снабжение прекращено, как нерентабельное», — пояснил священник, на ходу раздавая буханки в протянутые руки. «Кто будет себе в убыток работать?» «Никто». После обеда батюшка служил молебен, на который собралась вся деревня, включая дедов, сосредоточенно сжимавших свечи в пальцах, похожих на корни старых деревьев. Бабули в платочках стояли благостные, подтягивали батюшки тоненькими голосами. И такой покой растекался в воздухе, что Генка внезапно всей кожей, всем нутром понял то, что сказал ему у матерной домовины отец Георгий. «У Бога смерти нет». С той минуты Генка выполнил свое обещание, данное на крыльце у церкви. Не пил и не курил, а демобилизовавшись из армии, завел автолавку и ездил по селам и в снег, и в зной. Он уже не мог их бросить, никому не нужных стариков, доживающих свой век в заброшенных деревнях. Не мог, как часовой не может оставить свой пост. «Вы слушаете меня, Голубев? Когда научитесь правильно оформлять документацию?» Резким движением инспекторша сунула ему в руки налоговую декларацию. «Бухгалтера заведите себе, что ли!»